Кроме того, уже днем на Пятую Красноармейскую пошли люди с цветами. За день пришло человек 200. К стене дома приклеили портрет убитого. Под портрет складывали цветы и ставили зажженные свечи. Телевизионные новости в каждом выпуске показывали. На месте, откуда недавно увезли тело, в кружок встают несколько негров. Наклонив головы и закрыв глаза, они молятся за убитого друга. Черные ладони лодочкой сложены на уровне груди. Комментировали телевизионную картинку члены Общественной палаты при президенте России. «Мы возлагаем всю ответственность за это преступление на фашистствующие элементы». Ну, фашистствующие, ну, элементы. Мало ли кто там на кого возлагает, пожимали плечами африканские студенты. Можно подумать, что речь идет о неожиданном иностранном вторжении. Эти элементы – граждане вашей собственной страны. Чем возлагать на них ответственность, лучше бы разобрались, что у вас тут происходит. Потому что мы приехали в Россию учиться, а уезжаем в гробах. Уезжать в гробах студентам не хотелось. На следующий день в новостях показали, как иностранные студенты пакуют вещи и разъезжаются по домам. В первый же день после убийства самбы документы из русских вузов забрали 15 студентов. Еще через день уже почти в два раза больше. Пока нас просто избивали и били ножами, мы терпели. Но если дело дошло до стрельбы, пора уезжать. У меня дома уже 20 лет идет гражданская война, однако шансов выжить там куда больше, чем здесь. Сверяясь с бумажкой, дикторы утверждали, что массовый отток студентов нанесет России экономический ущерб. Обучение иностранцев приносит стране до 200 миллионов долларов в год. Какой-то идиот застрелил негра. А теперь все мы можем недосчитаться этих 200 миллионов долларов. Не пора ли милиции действительно всерьез заняться проблемой? Милиция занялась проблемой сразу же. Да только результатов было немного. От милиции со всех сторон требовали результатов. Пусть это будет немножко как в кино. Брейнштурм, лихой захват, и по телевизору показывают, как бойцы СОБР ногами вышибают дверь, и вот уже злодей отправляется в тюрьму. Милиционеры объясняли. Эффектные киношные развязки только в кино и случаются. А ведь здесь не кино. Но от них все равно требовали чуда, и милиция напряглась, чтобы чудо явить. Сразу же после возбуждения уголовного дела из Москвы в Петербург вылетела группа специалистов МВД. Им предстояло помочь петербургским коллегам, которые не сумели удержать ситуацию под контролем. Бригада была сформирована из сотрудников сразу трех департаментов. Департамента уголовного розыска, Управления по борьбе с организованной преступностью и Департамента охраны общественного порядка. Помимо официальных бумаг, члены спецбригады везли петербургским коллегам устное распоряжение. Дело находится на личном контроле, с живых теперь не слезут. Оперативник, работавший в 18-м борьба с экстремизмом отделе УБОП, позже рассказывал. Думаю, последний раз такой переполох в Петербурге поднимался, когда в 1934 году убили Кирова. По крайней мере, на моей памяти такого еще не было. Сенегальца убили утром в пятницу. И уже тогда было ясно, пропали не только ближайшие выходные, но и вообще все выходные до тех пор, пока не предъявим результат. Из Москвы приехали люди. И начался полный пиздец. Все на нервах, начальство орет, работаем с 7 утра до 4 ночи, нормально никто говорить вообще не может. Дергаем всех, кто проходит по спискам скинхедов, всех, кто проходил по спискам нацистов, всех, на кого есть хоть что-то. И никаких результатов. Проверяли все версии. Может, стреляли свои? Может, тут замешана девушка? Или это заказное убийство? Необходимо срочно проверить деловые и коммерческие связи погибшего. Ах, у него не было деловых связей. Ну, хоть что-нибудь, помимо черной кожи, у этого парня было, а? За первые трое суток, по данному делу, было проверено несколько сотен граждан. Жильцы прилегающих домов были опрошены все до единого и по несколько раз. Одна из женщин сказала, что точно видела. Стреляли чеченцы. Двое мужиков в камуфляже, с бородами и в вязаных шапочках, надвинутых на глаза. Другая вспомнила, как подозрительный парень что-то прятал на подвальном козырьке дома, возле которого застрелили сенегальцы. Листья жести с козырька отодрали и передали экспертам. Машина работала на полных оборотах. Результат просто не мог не появиться. И он появился. Спустя всего 48 часов общественности было доложено. У следствия появился первый подозреваемый.